предупреждаю тебя, у нас один парашют. Посмотри мне в глаза, мы пока еще тут. Нас с тобой никогда не спасут, нас с тобой отвернуться к стене. Слезы льются рекой, не привязан, но быстро такой. Против кто, кто со мной? Выключи солнце лучи, мы и так растопили собой все льды. Но все равно никого не пойми, всех простил, уходи. Льются рекой.